Анархия работает. Примеры из истории России. Источник текста. Бенку. Система казачьего самоуправления с 18 века по 1860 год. Донское казачье войско. От казацкой вольности к царским холопам. Изначально донские казаки представляли собой особую социальную группу, существовавшую внутри российского государства, но имевшую собственные характерные черты и традиции, в частности, всеобщее вооружение, демократическое управление, которое называлось кругами, собственные внешние связи. Однако, вместе с постепенным усилением экономической и политической зависимости от Москвы, в войске Донском произошла трансформация ценностного вектора. Вместе с автономией исчезло и собственное лицо казачества. Все чаще не считалось постыдным земледелие, обогащение и присяга царю. Система казачьего самоуправления стала складываться на Дону к середине XVI века. Вольность и свобода составляли важнейшую особенность уклада казаков по сравнению с жизнью в российских городах и уездах. Именно такие условия существования привлекли в ряды донцов, русских и украинцев, выходцев из других соседних земель и содействовали тем самым пополнению казачьих рядов. Свободная жизнь казацкой вольности имела глубокие исторические корни. Прежде всего, это русские вечевые традиции, существовавшие в Новгороде и Пскове, когда народное собрание созывалось для решения всех общественных дел. По мере укрепления московской великокняжеской власти они были прерваны, но тяга русского народа к вольности оставалась. Проявлением этого стало возрождение демократического строя на русской земле, что и произошло в первую очередь на Дону в 14-16-17 веках. В этом регионе имелись те же предпосылки для складывания системы самоуправления, что и в более раннее время на русском севере. Прежде всего, любовь к свободе, которую казаки ценили превыше всего, чтобы быть недосягаемыми для деспотического и крепостнического государства. Они селились в непосредственной близости от противника, что нашло отражение в поговорке того времени. «Руби меня, турецкая, татарская сабля, но не тронь меня, боярская плеть». Кроме того, имело значение сходство черт характера людей. Русский северянин, обычно житель немноголюдных городов и поселений, во многом зависел от катаклизмов природы, и тем самым у него проявлялись такие качества, как стойкость в перенесении тягот, умение постоять за себя, патриархальная строгость нравов и склонность к вечевому устройству, к общинному мирскому самоуправлению. Суровые условия военного времени на Дону породили сходные черты характера у казаков и стремление их к демократическим порядкам. Все это способствовало сплочению казаков и выдвижению в качестве боевых предводителей атаманов наиболее достойных людей, пользовавшихся авторитетом среди войскового товарищества. И, наконец, этническая пестрота, столь характерная для русского севера, так и для Дона, формировала необходимые для демократического устройства стороны общественного сознания. Терпимость, умение уважать интересы соседа, принадлежавшего к новому этносу и иной культуре, и уживаться с ним. Историческими предпосылками складывания системы казачьего самоуправления в эпоху позднего Средневековья выступили также демократические порядки, существовавшие в татарских станицах и отрядах, которые в середине XVI века ходили по донской земле и с которыми смешивалось коренное население. Отряды казаков-татар состояли из низших слоев населения Азова и татарских кочевий, убежавших от произвола господ и отличавшихся свободолюбивым духом. Таким образом, демократическое устройство внутренней жизни казачества в XVI-XVII веках – это завоевание наиболее смелых, решительных, предприимчивых и активных выходцев из народа, не имевшие аналогов в России того времени, задавленные деспотизмом и крепостничеством. Оно означало всеобщее вооружение народа, наличие народного собрания, как высшего органа власти в войске и кругов в городах, станицах, во время походов, то есть высшего органа власти и для этих поселений, и для участников походов. Выборность всех властей и их сменяемость по воле народа. Безусловное право всех казаков бывать на кругах, высказывать на них свое мнение и подавать свой голос. Интересно, а можно ли было там присутствовать казачкам? Этого в тексте нет, это мой личный вопрос. Войсковой круг – первое упоминание о котором в исторических актах относится к 1554 году, когда донские казаки, узнав, что царь Иоанн Грозный задумал покорить Астраханское царство, приговорили в кругу своем вспомоществовать ему. Созывался он в главном городе войска, в Черкасске, на площади перед собором. На нем решались важнейшие дела, касавшиеся всего войска. Это, прежде всего, объявление войны и заключение мира, переговоры с послами или определение посольств, послов к соседним народам, согласованный дележ государева жалования и добычи, обсуждение вопросов командования своих отрядов и помощь царским войскам, принятие законов, судебные дела казаков. На кругу избирали всех должностных лиц войска, определяли состав зимовых и легких станиц, решали дела о приеме новых казаков и устройстве городков, обсуждали церковные вопросы. Особо торжественно проходили собрания, посвященные встрече послов с царским жалованием. На круг выносилось войсковое знамя, зачитывалась царская грамота, и далее шла передача денег войску, затем следовало угощение посланника. Казаки придавали подобной церемонии большое значение, поскольку она должна была продемонстрировать роль войскового круга как высшего органа власти на Дону и, следовательно, суверенность самого войска. В этих собраниях принимали участие все казаки. Поэтому при возникновении важных дел представители войска ездили по станицам, призывая казаков приехать в Черкасск. Были случаи, когда дело ограничивалось сбором донцов из ближайших городков и посылкой своих представителей для совета с остальными казаками. Постепенно на основе традиций и постановлений круга сложилось особое казацкое войсковое право, которое распространялось на всю Донскую землю. Писанных законов на Дону не было, поэтому возникала необходимость в людях, знающих обычаи, которые становились бы советниками при атамане. Такая роль отводилась бывшим главам войска, получившим звание старшины. На местах эти функции передавались простым казакам, которых не понаслышке знали донские традиции, Значимость войскового круга как высшего органа власти на Дону особенно проявлялась тогда, когда проходили выборы главы исполнительной власти казачьей политической организации, войскового атамана. Это подчеркивало демократический характер и ставило атаманскую власть в определенную зависимость от воли народа. На первых порах рычаги управления, находившиеся в руках руководителя донцов, были незначительными, особенно в мирное время, когда ему отводилась роль в подготовке и проведении войскового круга, а также в точном выполнении его воли. Во время войны, когда требовалось принятие быстрых решений, роль руководителя и ближайших его помощников, войскового есуала и двух войсковых дьяков, значительно возрастала. Но во всех случаях, если круг выражал недовольство действиями атаманов, он должен был сложить свои обязанности. Так было в 1645 году, когда войско не пожелало строить городов на казачьем Ереке и на Каланчанском протоке. Попытка атамана заставить круг дать положительный ответ привела к свержению Корнилы Яковлева, а желание государя запугать Дон экономической блокадой и прекращением субсидий никакой роли не сыграло. Войско оставалось непреклонно. Подобным образом было организовано управление и в казачьих станицах. Там тоже созывались круги, во главе которых стоял выбранный им на один год атаман Ясаул. Во внутреннем управлении данной общины они не играли никакой заметной роли, а лишь были исполнителями решений общего собрания станичников. На этих собраниях казаки разбирали дела, которые могли решать сами, без войска. Тяжбы по личным оскорблениям, обиды, захват чужой собственности, жалобы на несоблюдение постов, брачные отношения и тому подобное. Виновным круг присуждал определенные наказания. В основном все дела решались миром. Старики заставляли обидчика идти к обиженному и просить прощения. Были случаи, когда враждующие стороны, недовольные решением станичного собора, ехали на суд в Черкасск, по дороге мирились и возвращались домой друзьями. Таким образом, отличительной особенностью организации власти и управления в войске Донском в рассматриваемый период являлась автономия в области суда, управления, внешних сношений, а также установившиеся демократические порядки во внутренних делах. Об этих особенностях общественно-политической жизни на Дону во второй половине XIX века писал подьячий посольского приказа Каташихин. «Дана им на Дону жить воля своя, и начальных людей лишь себя, атаманов и иных избирают, и судятся во всяких делах по своей воле, а не по царскому указу. А кого лучиться им, казните за воровство или за иные дела, и не за крепкую службу, и тех людей, посадя на площади или на поле, из луков или из пищалей, расстреляют сами. Также, будучи на Москве или в полках, кто что сворует, царского наказания и казни не бывает, а чинят они между собой сами ж». Такому положению дел способствовала удаленность донских земель от центра и слабость вооруженных сил России, которые не имели возможности вмешиваться во внутренние дела донцов. Желая скрасить сложившееся положение дел, правительство неоднократно заявляло, что на Дону живут из наших российских государств воры, беглые люди и казаки вольные, которые бегают из наших государств, заворовав от татьбы и от разбою и от всяких смертных вин, боясь от нас смертные казни, и тут на Дону живучи воруют. Тем самым власть давала понять, что она все знает, но сейчас у нее есть более важные дела, нежели донские проблемы. Однако в отношениях с войском оно признавало особое казачье устройство. Доказательством этому служит тот факт, когда в 1646 году правительство распорядилось сформировать отряд из 3000 человек вольных охочие людей и отправить их на Дон, а атаманам и казакам и нашим вольным людям велели быть к себе и учинить круг, и сказали, чтобы вольные люди были у атаманов и у казаков в послушании. Встречаются документы, в которых центральная власть признает и особое казачье право. Так, в грамоте из посольского приказа 22 марта 1667 года, отправленной на Дон в связи с появлением воровских казаков, атаману Яковлеву повелевалось виновным учинить наказание по нашему великого государя указу и по войсковому праву. Начиная со второй половины 17 века позиция московского правительства на Дону значительно укрепилась. Этому способствовала экономическая зависимость донцов от центра. После воссоединения Украины с Россией и постройки Белгородской укрепленной линии они оказались в окружении русских владений. А так как казаки в этот период времени не могли обходиться без привозного хлеба, то им и приходилось обращаться за помощью в Москву. Таким положением дел воспользовалось правительство. Уместно в связи с этим вспомнить экономическую блокаду Донской земли во время крестьянской войны под предводительством Степана Разина, когда непрерывно шли царские указы с требованием, чтобы не продавали хлеб на Дон. Такие меры экономического воздействия применялись не раз. Усилившаяся военная зависимость войск от центра в связи с появлением на Белгородской укрепленной линии российских вооруженных сил, агрессивное поведение Турции после Азовской осады 1642 года, воссоединение Украины с Россией заставило донцов обратиться за помощью к правительству. Последнее, в свою очередь, не заставило себя ждать. В 1646 году 3205 человек под командованием Ждана Кандерера, а в 1648 году еще 1000 солдат под руководством Лазарева были переброшены на Дон. С этого времени правительственные войска находились там непрерывно, что вызывало негодование у казаков. «Им такого утеснения никогда не бывало», — заявляли они. Однако центральная власть не собиралась уступать донцам в этом вопросе, считая себя достаточно сильной. Экономическая неразвитость, военная зависимость от Москвы приводила к политической слабости донцов. Постепенно они втягиваются во все войны, которые вела Россия, выслали отряды по требованию царя, служили под русскими знаменами, а со второй половины 17 века свои дипломатические отношения с Турцией, Крымским ханством, кочевыми народами Придонья и Каспия казаки вынуждены были подчинять внешнеполитической линии царского правительства. Таким образом, усилившаяся в эти годы военная, экономическая и политическая зависимость Дона от Москвы привела их к постепенной потере своей былой автономии. Если в середине 17 века правительство не имело достаточно сил для наступления на вольности Дона, то к концу века для этого были созданы широкие возможности, так как стало происходить некоторое смещение авторитета власти. Все большую силу приобретал атаман, звание старшины превращалось в чин. Наиболее влиятельные люди в войске, хотя и сами были избираемы, постепенно стали теснить войсковой круг, присваивать себе его функции. Многие обстоятельства благоприятствовали этому. Подчинив себе донцов, царское правительство постоянно требовало казачьи отряды на службу в отдаленные уголки государства, так что значительная их часть постоянно была на какой-либо службе и на круг попасть не могла. Запрет центральной власти самовольно ходить в морские набеги, что было одной из причин возмущения Степана Разина, подтолкнуло к развитию новых отраслей хозяйства. И хотя за распашку земли по-прежнему грозила смертная казнь, земельные, лесные и рыбные угодья на Дону приобрели гораздо более высокую ценность. Появилось и стало стремительно увеличиваться имущественное неравенство. Разбогатевшая верхушка крепко держалась за власть, при первой же возможности используя ее для дальнейшего обогащения. В лице старшины, выделившейся к этому времени из общей массы казачества, правительство имело социальную опору на Дону. Крестьянская война под предводительством Степана Разина показала, как сильно разошлись интересы старшин и казачьих низов, которые угрожали уничтожить не только дворянство и самодержавную власть в России, но и верхушку казачества. Поняв это, войсковые чиновники решительно встали на сторону правительства. В декабре 1670 года они раскрыли заговор сторонников Разина против Корнилова. Организатора заговора убили. На созданном вслед за этим собрании было вынесено решение сохранять верность центральной власти. В начале 1671 года они обратились к царю за военной помощью. 14 апреля 1671 года, взяв Степана Разина в плен, выдали его в Москву. Это было прямым нарушением традиции. С Дона выдачи нет. Жестокое подавление восстания, ослабление донского войска и нежелание старшин ссориться с правительством привели к тому, что 24 августа 1671 года на Дон царский прибыл посланник, полковник Косаков с большим отрядом рейтер и драгун. Объявив казакам царскую милость и выдав больше, чем прежде жалование, потребовал от них присяги царю. Такое требование со стороны центральной власти предъявлялось не впервые. Уместно в связи с этим вспомнить 1632 год, когда после убийства донцами московского посла правительство стало склонять их присягнуть на верность России, официально признать ее главенство. Однако казаки, ссылаясь на старину, решительно отказывались целовать крест, хотя в переписке именовали себя царскими холопами. В 1671 году центральные власти тоже сначала натолкнулись на сопротивление донцов. Четыре дня с 25 по 28 августа шли войсковые круги, но казаки упорно сопротивлялись принятию присяги. Они говорили, что великому государю служить рады верно и без крестного целования, а креста да им в том целовать не для чего. Однако окрепшая старшина и присутствующие в большей части на круге зажиточные донцы приняли решение присягнуть на верность царю. С этого времени они давали присягу каждому новому государю. Клятва донцов обязывала их раскрывать тайные заговоры, в том числе среди бедных казаков, зачинщиков отправлять в Москву, остальных казнить смертью, соседями жить мирно, никого не грабить и не убивать, но с королями Польши, других европейских государств, с Крымом, помимо Москвы, дел не иметь, иноземных государей на царство Московское не призывать.